Так или иначе, но никто из них, даже принц Чёрный Цветок, которому, понятное дело, не терпело занять трон Акол-Хуа, не предпринимал никаких поспешных, непродуманных действий. На протяжении той зимы жизнь сего мира, казалось, шла своим чередом, как обещал Матагусома. Однако точно этого сказать не могу, потому что я сам лично имел к государственным делам все меньше и меньше отношений. Мое присутствие требовалось редко, только когда Матагусома желал выяснить мнение по тому или иному вопросу всех знатных мужей, проживающих в городе. Что же касается услуг переводчика, кстати, лицу, причисленному к знати, не подобало выступать в этой роли, то и они требовались от меня все реже и реже. Под конец меня и вовсе перестали вызывать во дворец с этой целью. Вот Укусома, очевидно, решил, что раз уж он собрался вполне довериться Кортесу, то может доверять его наложнице Малинцин. Замечали, что эта троица немало времени проводила вместе, чего, впрочем, трудно было бы избежать, ибо все они жили под одной крышей, хоть и в очень просторном дворце. На самом же деле Кортес и Матагусома начали получать взаимное удовольствие от общества друг друга. Они часто вели беседы об истории и нынешнем состоянии своих стран, рассказывали о религии, образе жизни. Для развлечения Матагусома научил Кортеса азартной игре в патоли. И я, например, надеялся, что чтимый глашатый делает высокие ставки, отыгрывая таким образом хотя бы часть сокровищ, обещанных им белым людям. Кортес, в свою очередь, не остался в долгу и познакомил Матагусому с другим развлечением. Он вызвал с побережья некоторых своих моряков и мастеров, которых вы называете корабельными плотниками. Они захватили с собой множество неизвестных у нас металлических инструментов и приспособлений. Испанцы распорядились доставить им некоторое количество длинных, прямых и ровных древесных стволов, которые словно по волшебству превратили в доски, брусья и шесты. За поразительно короткое время они построили точную, но уменьшенную в половину копию одного из своих морских кораблей и спустили это судно на воду озера Тескока. Впервые над его гладью мы увидели лодку с крыльями, именуемыми парусами. Моряки, владевшие сложным искусством управления этим судном, могли теперь плавать по всем пяти сообщающимся друг с другом озерам. И на такие водные прогулки Кортес нередко приглашал Матагусому, про даже не одного, а в сопровождении членов семьи или придворных. Меня же избавление от придворных обязанностей и участие в государственных делах ничуть не огорчило. Я с радостью возобновил свой прежний образ жизни, даже снова стал просиживать целыми днями в доме почтека, хотя уж не так часто, как раньше. Жена ни о чем меня не просила, не говорила, что мне следует больше времени проводить дома в ее обществе. Ее казалось очень слабо и быстро уставала. Ждущая луна привыкла постоянно заниматься каким-нибудь полезным делом, вроде шитья или вышивания. Но я стал замечать, что теперь, садясь за рукоделие, она стала подносить работу близко к глазам. А бывало, что она ни с того ни с сего роняла и разбивала что-нибудь из кухонной утвари. Когда же я поинтересовался, не болит ли у нее что-нибудь, Бью ответила просто: «Я старею, ца. Мы с тобой почти одного возраста», — напомнил я. Это высказывание, казалось, задело мою жену. Как будто я вдруг принялся резвиться и танцевать, чтобы похвастаться перед ней своей бодростью и живостью. «В этом одно из проклятий женщины», — ответила она с необычной резкостью. «Женщина всегда, в любом возрасте, старше мужчины». Но потом она смягчилась, улыбнулась и даже пыталась пошутить. «Вот почему мы относимся к своим мужчинам как к детям. Потому что они, кажется, никогда не стареют или даже не взрослеют». В тот раз Бью отмахнулся от моего вопроса с такой легкостью, что прошло немало времени, прежде чем до меня дошло, то были первые симптомы серьезного заболевания. Постепенно на годы приковавшую ее к постели. Бью никогда не жаловался на плохое самочувствие и не требовало к себе внимания, но я все равно его оказывал, хотя разговаривали мы мало, я видел, что это ей приятно. Когда умерла наша престарелая служанка Бирюза, я купил двух женщин помоложе, одну для ведения домашнего хозяйства, а другую исключительно для ухода за Бью. Поскольку за многие годы я привык всякий раз, когда требовалось дать поручение по хозяйству, звать Бирюзу, отделаться от этой привычки на старости лет мне так и не удалось. Обе женщины смирились с тем, что хозяин окликает их одним и тем же чужим именем Бирюза, а мне нынче уж не вспомнить, как их звали по-настоящему. Знаете, может быть, я невольно перенял невнимание белых людей к настоящим именам, и правильной речи, ведь испанцы почти полгода прожили в Теночтитлане. За это время никто из них не удосужился не только выучить наш язык на уат, но даже научить правильно произносить наши названия.